Глава третья. Несмотря на то, что мне хотелось услышать конец этой истории, я не решился бы просить рассказчика продолжать ее, так как ему, видимо, были тяжелы эти воспоминания. Однако, немного помолчав и несколько успокоившись, он сам продолжал прерванный рассказ. Он пристально взглянул на меня вопросительным взглядом и проговорил: «Приносил ли вам кто-нибудь жертвы? Полагал ли кто-нибудь за вас все, жизнь, душу? Изнемогал ли кто-нибудь из-за вас под гнетом труда и лишений? Если нет, то вы едва ли поймете, что пережил, передумал и перечувствовал я, когда, выброшенный на улицу из дома своего воспитателя, я очутился на иждивении Домны Савишны, только на ее иждивение. Словами этого не передать, это нужно испытать самому, чтобы понять. Тут такие мелочи ощущений и дум, благодарность за приносимую жертву, горькое сознание, что живешь на чужой счет, муки за усилия и страдания другого существа и боязнь, что это существо надорвется под тяжестью труда. Боязнь за него и за себя. Как бы я ни старался передать вам все эти оттенки, это мне не удастся сделать даже и наполовину. И все это вам придется пополнить самим, своим чутьем. Моя старушка поступила в услужение и стала содержать меня, наняв мне каморку в том же доме, где нашла себе место. Тщетно я бегал по городу и искал себе уроков, переписки, каких бы то ни было занятий. Я не находил ничего и должен был существовать исключительно на средства этой простой старухи, работавшей теперь неутомимо. Она жила служанкой у дальнего родственника моего покойного воспитателя. В свободные часы она стирала мое белье или занималась вязанием и шитьем разных принадлежностей женского туалета на продажу. Она ложилась поздно и вставала рано. И все это ради того, чтобы я был одет, обут, сыт и мог учиться. Я хотел было бросить гимназию, но она не допустила меня до этого и даже рассердилась и обиделась. «Дураком-то кому ты будешь нужен?» — говорила она мне. «Или лень работать стала? Так вон я, старый человек, а работаю». Я перебил ее горячо. «Потому я и хочу выйти из гимназии, чтобы ты, старая, не гнула из-за меня горба. Что ж я, принцессой астраханской, сложа руки сидеть, что ли, буду?» — ответила она. «И какое тебе-то место дадут, неучу, да молодятине? Усы прежде отрасти, а там и думай о месте». Я покорился ей и принялся ревностно за учение. Но оно не могло заглушить в моем мозгу зловещей работы мысли. Мать и отец подкинули меня трехлетним ребенком, старику дяде, и даже никогда не справились обо мне. Дядя, как собачонке, позволил мне жить у себя в доме и даже не подумал о том, что я буду делать, оставшись на улице после его смерти. Родные дяди, не посещавшие его при жизни, ради того, что он был грязным старикашкой, называвшие его презрительно «ходячей мумией», ограбили после его смерти все его имущество и выгнали на все четыре стороны близких ему людей, меня и Домну Савишну, не постыдившись даже намекнуть, что мы, верно, успели порядочно ограбить старика. Она как вол работает, чтобы поддержать меня, чужого ей человека, и не видит ни радости, ни счастья, несмотря на свою доброту. Где же правда? Где справедливость? Не могу вам сказать, что особенно сильно повлияло на мои нервы тесная ли каморка в подвальном жилище, нанимаемая у столяра, не особенно питательная пища, упорное стремление идти первым в гимназии, усиленное чтение всяких книг без разбору в свободные часы или мои мрачные думы, не находившие ответа. Но знаю одно, что нервное расстройство было у меня страшное. Я выходил из себя во время споров с товарищами. Я задыхался от злобы, если в классе кто-нибудь шел впереди меня, особенно тогда, когда меня обгонял кто-нибудь из богачей. Я вздрагивал, когда неожиданно кто-нибудь окликал меня или дотрагивался до меня. Я то неутешно плакал в своем углу, то делался угрюмым и ощущал в душе какое-то ожесточение. Все сколько-нибудь обеспеченные люди стали мне врагами, потому что я в них видел личностей, похожих по своему преступному легкомыслию на моих отца и мать, или напоминавших мне черствый эгоизм засохнувшего среди своих ученых изысканий дяди, или воскрешавших в моем воображении образы тех раздушенных и нарядных моих родственников, которые относились с брезгливостью к неряхе-старику и не побрезговали шарить в каждом углу его жилища, когда происходил здесь грабеж, называемый дележом наследства. Чтобы не походить ничем на этих людей, я стал мало заботиться о своей внешности, стал хвалиться прорехами на платье, заплатами на сапогах. Но главной, преобладающей чертой в моем характере было, повторяю, ожесточение. За ним всегда следовал упадок сил. Пнуть ногой попавшуюся на дороге собаку, обидеть до слез товарища, с наслаждением посмотреть на буйную кровавую драку, все это тешило меня на время. А потом я плакал, бился и каялся в своей каморке, называя себя негодяем, бездушной тварью, подлецом. И со всем этим было так легко покончить. И с моим нервным расстройством, и с непосильной работой домно-савишны, и со страхом за будущее стоило только ограбить того старика, у которого жила теперь домно-савишна. Рассказчик произнес последние слова особенно отчетливо, как бы подчеркивая их. Потом прервал рассказ, снова сдвинул брови и, тяжело дыша, точно от усталости. «Вам тяжелы эти воспоминания», — заметил я. «Мне совестно, что я...» Он не дал мне кончить начатой фразы и несколько отрывисто ответил. «Нет, что же, я вам уже сказал, что мое прошлое постоянно живет в моей памяти. Тяжело говорить, а не вспоминать». И, собравшись силами, он продолжал рассказ. «Ни день, ни два преследовала меня эта роковая мысль. Как кошмар, как преследование злого духа, она мучила меня и днем, и ночью. Старался я отделаться от нее, а в мозгу, помимо моей воли, являлись доказательства, что иначе и домно-савишна, и я только погибнем. Умри этот старик, и домно-савишна опять останется на мостовой, а его богатствами завладеют первые попавшиеся негодяи. Умри домно-савишна раньше его, у меня не будет более никакой поддержки. Я должен буду бросить даже гимназию. Когда те, другие разряженные в щегольские мундирчики негодяи, будут вкушать плоды образования. Я тогда иначе не называл сытых, как негодяями. И что значит для этого человека, если у него пропадет несколько тысяч? Да если бы даже эта потеря и отозвалась тяжело на нем, то стоит ли его жалеть? Сам он никого не жалел, ни прежде, когда занимался ростовщичеством, ни теперь, когда он живет на покое. Как на грех, этот человек действительно не заслуживал ни уважения, ни любви, ни снисхождения. Когда-то он был ростовщиком, учитывал векселя за большие проценты и, нажив крупный капитал, зажил в свое удовольствие. Грязно нажитые деньги проживались на грязный разврат. Сморщенный, беззубый, лысый, в черном парике с подкрашенными бровями, этот сальный старик стал завсегдатаем клубных маскарадов, бродил по Невскому, ловил разных несчастных созданий. Домну Савишну он взял себе только потому, что он знал ее честность и мог спокойно оставлять на ее попечение свою квартиру во время своих вечерних и ночных экскурсий. Обокрасть его казалось мне делом безгрешным. Мало-помалу вопрос стал сводиться для меня только на то, как украсть, чтобы схоронить концы в воду. Я уже начал передумывать об этом, как о чем-то таком, что было нужно сделать непременно. Это был, по-моему, подвиг, а не преступление. Если что и задерживало меня от приведения в исполнение задуманного плана, так это то, что иногда в голове мелькала мысль: а если он застанет меня за кражей? На это явился, наконец, жестокий ответ. Тогда придется покончить с ним самим. Собаке собачьей смерти. Эта мысль ободрила, обрадовала меня. Он, этот человек, которого я почти не знал и только видел несколько раз, мельком, становился в моих глазах моим личным врагом. По своду законов он был мне совершенно чужой. Но я уверял себя тогда, что я ему родственник, близкий родственник, и ругал, проклинал его за то, что он и знать не хотел меня. Предлоги мне были нужны для ненависти и проклятий, для оправдания задуманного мной. Посещая домну Савишну, по вечерам я проникал в комнаты бывшего ростовщика, присматривался, соображал, и меня иногда тешила мысль: вот здесь я его и убью. «Вяченька, полно бродить-то!» — звала меня тогда из кухни домна Савишна. «Почитал бы лучше мне книжку, чем в потьмах-то по комнатам бродить». Волей-неволей я возвращался к ней и исполнял ее желание. Читал ей Евангелие и Жития. Эти чтения были теперь для меня пыткой. Жития, которое она так любила слушать, поднимало во мне упреки совести. Тут описывались люди, переносившие стойко всякие мучения и делавшиеся среди этих мук еще добродетельнее, еще добрее. А я? Я пробовал сознательно, обманывая свою совесть, кощунствовать, называть все это сказками, выдумками, невозможными нелепостями. Во мне поднимался голос совести, но я старался заглушить его, обманывая самого себя. А домна Савишна? Разве она когда-нибудь жалуется на судьбу? Являлся в голове вопрос. Разве она не пришла в ужас при мысли разбогатеть грабежом? Когда умер Петр Дмитриевич, разве она-то не сохранилась и чистой, и доброй среди всех испытаний? Что ж, она недалекая и неразвитая женщина, вот и все. Лгал я себе и глумился, злобно глумился над теми, кто считал, нужно быть добрым среди злых, добродетельным среди порочных. Овцы, идущие на заклание. Цыплята, лезущие под нож повара. «Вяченька, родной мой, что с тобой? Полечиться бы тебе», — тревожно говорила мне домна Савишна, участливо глядя на меня и щупая мою голову. «Головка-то, головка как в огне горит». «Ох, нехорош ты, краши в гроб кладут». Она была права. Я был болен. Опасно болен не столько физически, сколько нравственно. Глава четвертая. Алая полоска зари с левой стороны от города, где река делала крутой поворот, уже давно начала расширяться, и скоро должно было показаться солнце из-за далекого леса, казавшегося теперь синевато-зеленым и резко очерченным в ясном прозрачном воздухе. Я и мой собеседник как-то невольно устремили в ту сторону взгляды и залюбовались живописным пейзажем. «Должно быть, день будет очень хорош», — проговорил я. «Да, весна в самом разгаре», — ответил с тихим вздохом мой собеседник. «И тогда была весна, когда произошел во мне великий переворот. Весна оживляет все здоровое и сильное, но горе больным и слабым в эту пору. Здоровое дыхание весны часто не переносится больными нервами, измученной грудью. Колыбель здоровых, она является могилой больных. Я помню хорошо, как тяжко отозвались тогда на моих нервах конец Великого Поста и начало весны. Домна Савишна, строго соблюдавшая вообще посты и лишавшая себя многого ради меня, расхворалась на Страстной неделе, не на шутку, и меня охватил ужас. Я не столько тосковал при мысли, что она может умереть, сколько боялся за свое будущее в случае ее смерти. Этот страх был сильнее моей любви к ней. Я осознавал это, с презрением бичевал себя за это и не мог пересилить это чувство. Я ходил как в бреду и думал только об одном – что будет со мной? Ограбить скорее старика, шептал мне тайный голос. Я составил планы, как это сделать. И тут же болезненно, мучительно я спрашивал себя, в какой ужас пришла бы моя старушка, если бы узнала, что я замышляю, о чем я думаю, предвидя ее близкую смерть. Господи, что за хаос противоречий бывает иногда в человеческой душе? В этих лихорадочных, полубезумных думах я встретил светлый праздник. Я не пошел к заутрене и, сидя в своей каморке перед огарком свечи, обдумывал свои планы. Я раскрыл книгу, пробуя отогнать эти зловещие думы, но мне это не удавалось. Они сами собою лезли в голову, назойливые, как бред, как кошмар. Во мне происходила страшная борьба, и мне порой казалось, что я схожу с ума. А с улицы долетал радостный благовест, говоривший о воскресении Искупителя мира. Я облокотился на стол, опустил на ладони голову, и мне казалось, что эта голова готова треснуть. Вдруг за мной, быстро, как от сильного порыва ветра, растворилась дверь, и чей-то голос, торопливый и прерывистый, сурово заговорил. «Я воскрес, из мертвых воскрес. А ты? Что ты делаешь? Как ты смеешь тут быть? Где ты? Что ты? Я Христос, а ты?» Я вскочил в ужасе и очутился лицом к лицу с изможденной бледной фигурой, с коротко остриженными, но густыми черными волосами, в белой одежде, падавший до полу, как хитон. На меня в полутьме в упор гневно смотрели черные, лихорадочно блестевшие большие глаза. Меня облило холодным потом. Я отшатнулся к столу, но неведомый мне человек в белой одежде сделал еще шаг ко мне. Его исхудалое бледное лицо с блестящими черными глазами близко-близко склонилось к моему лицу. И я услышал поразивший меня шепот. «Я Христос, Иуда!» Никогда я не забуду этого взгляда и этого шепота, от которых похолодело все мое тело и помутилось сознание. Прежде чем я опомнился, в мою комнату ворвались шумом какие-то люди и бросились на неведомого мне человека. Он закричал, заговорил быстро: «Я Христос! Я воскрес! Опять распять хотите?» И начал выбиваться из их мощных рук. Но они уже успели овладеть им. не понимаю, что делается со мной, видя только, что его хотят взять, что с ним борются. Я бросился защищать его. Я начал кричать: «Оставьте! Оставьте его, злодеи!» Я кого-то бил, кому-то вцепился в одежду, но меня грубо оттолкнули. Потом скрутили незнакомцу руки и потащили его. Не знаю, долго ли я кричал и молил этих людей оставить его, долго ли я лежал без памяти, но помню только, что когда я пришел к утру в сознание, лежа на своей койке, около меня стояли две женщины, едва передвигавшие ноги домна Савишна, и жена моего, квартира хозяина столяра. И последняя, нараспев, рассказывала, вероятно, уже в сотый раз. И чего испужалась, мать моя? Нашего столяра Савку не узнал. Савка-то это из сумасшедшего дома сбежал и прибег к нему, а он испужался. Савка был молодой парень-столяр, страдавший сперва запоем, потом переставший вдруг пить и впавший в меланхолию. В припадке тяжелого душевного недуга он раз попробовал даже повеситься. Его вынули из петли и отправили в дом умалишенных, где его душевный недуг обострился еще более. Я с год тому назад видел этого Савку, знал и о его безотчетной тоске, и его попытке кончить с собой, и его пребывании в доме умалишенных, где он называл себя Христом, и откуда он бежал в ту ночь, и неожиданно проник в мою каморку, набушевав предварительно и в комнатах столяра хозяина. Все это объяснилось так просто, так естественно, и все смеялись над происшествием, над Савкой, вообразившим себя Христом, над моим испугом и попытками защитить Савку. Не смеялся только я. Мне посоветовали уснуть и оставили меня одного. Утомленный, обессиленный, я заснул тяжелым сном. И во сне мне снился этот воспаленный взгляд и слышался этот зловещий шепот: «Я Христос, Иуда!» Я просыпался в холодном поту и боязливо озирался кругом. Донна Савишна, на другой день через силу, притащившись снова ко мне и увидав меня, всплеснула руками от ужаса. Так изменился я в одни сутки. Меня точно что-то придавило. Молодой человек замолчал на минуту, и потом, глядя в озаренную восходящим солнцем даль, в раздумье заговорил снова. «Больше мне нечего рассказывать. В коротких словах не перескажешь того, что делается в душе. А распространяться, пожалуй, умения не хватит все передать, все выяснить. Мысль, что я сделаюсь непременно негодяем, если останусь жить в миру, не переставала меня преследовать с этого дня. Она и прежде проскальзывала в моем мозгу, но только проскальзывала, как свет молнии во мраке ночи. Теперь она озаряла ярким светом мою душу. Да, мне стало вполне ясно, что я не способен ни к выносливости, ни к борьбе, что я завистлив и несправедлив, что во мне сидит что-то порочное, что-то прежде всего толкающее на преступление. Кругом меня все еще шли толки и шутки насчет пьяного Савки, а я, только я понимал, что в лице Савки Господь послал мне предупреждение против искушений. Когда я пришел после праздников в гимназию, мне заметили: «Что это ты как в воду опущенный?» Таким я оставался почти все время до окончания мною курса, до поступления моего в монастырь. Только вступив за эти стены, я вздохнул широким облегчающим вздохом. Я почувствовал, что они укрывали меня от преступлений. «И вас не удержала ваша домна Савишна?» — невольно спросил я. «Она умерла», — ответил со вздохом молодой человек. Да если бы и не умерла, то не стала бы удерживать. Я рассказал бы ей все, и она поняла бы меня. Вам, конечно, все это может казаться странным. Она была простым человеком. Ей было бы легко понять все это. И вы не раскаиваетесь в своем решении? Не без любопытства спросил я. Что вы, Господь с вами. Горячо протестуя, почти испуганно воскликнул он. Я здесь новым человеком стал. И точно не желая говорить более о себе, он указал мне на даль. Взгляните, взгляните, вода точно горит, отражая солнце. Что за чудная картина? Действительно, картина была поразительно хороша. Поднявшееся из-за леса солнце заливало теперь все своим ярким светом, отражаясь в воде. На городском берегу уже сновали люди в пестрых праздничных нарядах. Над домами из сотен труб велись белые дымки, тая в прозрачном воздухе. На пароме, потягиваясь и ежась, виднелись два лодочника, вышедшие из своей будки. В воздухе слышался веселый перезвон колоколов, и сотни птиц немолчно щебетали и пели, порхая с ветки на ветку в густых деревьях монастырских кладбища и сада. 1890 год.